11 апреля, довольно ненастным днем, когда облачность время от времени пробивали первые весенние лучи солнца. После панихиды у могилы состоялся прием на улице Углов. Когда приехал Сэм, там было уже около 70 человек. Одни расхаживали по комнатам нижнего этажа, другие стояли маленькими группками. Все они знали Дэйва и говорили о нем с мягким юмором, уважением и с искренней любовью. Они пили имбирный эль и ели маленькие бутерброды. Сэм присоединялся то к одной группе, то к другой, время от времени обмениваясь словами со знакомыми, но не останавливался для более долгой беседы. Он почти никогда не вынимал руки из кармана своего темного пиджака. По дороге из церкви он остановился у магазина «Пигли Уигли», и теперь у него в кармане было полдюжины целлофановых пакетиков, 4 длинных и тонких, и 2 прямоугольных. Сары здесь не было. Он собирался уходить, когда заметил Луки и Рудольфа. Они вместе сидели где-то в углу, между ними лежала доска для игры в крибидж, но похоже было, что они не играют. «Привет, ребята», — сказал Сэм и подошел к ним. «Пожалуй, вы меня не очень-то хорошо помните». «Конечно, помним», — сказал Рудольф. «За кого ты нас принимаешь? За пару склеротиков? Ты же друг Дэйва. Ты заходил, когда мы делали плакаты». «Точно», — сказал Луки. «Ты нашел те книги, что искал?» — спросил Рудольф. «Да», — сказал, улыбнувшись, Сэм. «В конце концов, нашел».